Коматозное сознание вороных пустых глазниц, безымянное создание триумфальных мертвых лиц, бесятся по полигону их заветы и мечты, кажется, кружатся вчерашним летом аромат осизых трав, переносится в созвездие.